Стояло солнце. Ветерок играл листвою деревьев. За павильоном трепетал флаг на башне виллы Сальватор. Шацкий вошел в мастерскую. Увидел чью-то спину в синей блузе, спину, склонившуюся над пущенным в движение станком. Евгений Эрастч громко откашлялся, и когда человек в синей блузе повернулся к нему лицом, некрасивым молодым лицом, скорее брюнета, чем шатена, Ишацкий с удовольствием отметил, что у этого чудака-миллионера с покрытыми копотью и металлической пылью руками такие же неровные, кривые, цепляющиеся друг за друга зубы, как у него, Шацкого. «Вырожденец», — подумал Евгений Расточ и спросил. «Я имею удовольствие видеть Владимира Васильевича Корещенко?» «Да, это я. Позвольте познакомиться, Шацкий, журналист». В карих, немного наивных глазах Корещенко отразилось недоумение. «Но ведь вы офицер. Это, кажется, не русская форма, хотя очень похожа на русскую. Звездочки на погонах другие. Болгарская. Ваш покорный слуга, подпоручик болгарской гвардейской конницы. Я поехал на войну охотником и заработал чин вместе с этим». Шацкий небрежно коснулся своих орденов. «На полях сражений. Я был произведен в подпоручике высочайшим указом самого царя Фердинанда». «Так вы участник Балканской войны?» «Да, могу сказать, пришлось поработать. Чего-чего только не было. И в конном строю рубил, как капусту этих турок, и всякие там разведки. Под Булаиром нам шикарно удалось сбросить в море десант Энвербея. Но это все, знаете, пустяки, о которых не стоит и говорить, мало ли. А вот что я приехал к вам, Владимир Васильевич, в качестве неболгарского офицера, форму, так сказать, донашиваю, и удобно городового подтянуть, трамвайного кондуктора, а в качестве журналиста моя редакция, — Шацкий назвал большую влиятельную газету, — просила меня побеседовать с вами относительно этих самых ваших истребителей, да и вообще». Корещенко сконфузился, провел закопченной рукою по густым нечесанным волосам, улыбнулся застенчиво. «Я что же, я в сущности инженер-любитель. Кого могут интересовать мои работы? Помилуйте, о них говорят. Ну, я вижу, вы скромничаете. Этак из нас ничего не выудишь. Я, как старый и опытный газетный волк, буду вам задавать вопросы, а мы будем на них отвечать, да? Вы из этих, Корещенков, миллионеров?» «Из этих. Прекрасно. Ваш, так сказать, ценз технический?» «Мой ценз? Я здесь немного учился, потом во Франции. Прошел курс политехникума в Нанси, потом практически изучал на заводах артиллерийское дело, морское, нефтяные двигатели. Меня всегда тянуло к судостроительству. Собственная яхта моя сконструирована была не без моего участия». «А, я слышал о вашей собственной яхте «Аврора». «Да? А вы почему знаете?» «Ну, журналист должен все знать, чего не существует в природе даже», — усмехнулся бледным, голым, костистым лицом Евгений Эрастч. «Вы курите? Пожалуйста». Корещенко прошел мимо станка, продолжавшего двигаться своими стержнями, блоками, ремнями, и со стола, заваленного чертежами, фотографиями, щипчиками, напильниками, взял деревянную коробку с папиросами. Шацкий, закурив, продолжал. «А что вы скажете о наших истребителях? Я слышал, они грозят переворотом в военно-морском деле». «Уж и переворотом», — улыбнулся какой-то детской, совестящейся улыбкой инженер. «Нет, я Америку открывать не собираюсь. Но есть основания думать, что мои истребители, будь окажется случай, лицом в грязь не ударят». «И какой главный принцип? Чем они могут побить другие уже имеющиеся, ну, скажем, германские истребители?» «Чем? Быстроходность, во-первых, она будет